но и говорил про деморализованные и небоеспособные армии, о том, что солдатня бежит со всех фронтов, в том числе разъехались по своим войскам и станицам казаки. Кто же наступать будет на немцев? Да разве этим можно было успокоить задиристых служивых? Большевики, мол, во всем виноваты, и баста. И у батюшки Лебедя была одна молитва. Денно и нощно клял большевиков, призывал на их головы все сатанинские силы преисподней. Льнули к молчаливому брату подрастающие сестры-лебедицы. Хретинюшка по 16-му году, Лизушка 11 лет, Нюрашка, кругляш рыженький в 7 лет и болезненная Паша, на год старше Нюры, сумнобровая чернявица, в матушку Анастасию Евстигнеевну. О младшем брате Иване не было ни слуху, ни духу. Второй год, как сбежал из дома. Он и окошки скребли на сердце, ведь тоже в свое время пластался с платагонами в Уренхае, бежав из дому. А братья, например, заразительны. Батюшка с матушкой на все вопросы Ноя отмалчивались, будто Ной был в чем-то виноват. Отец не баловал дочерей, глядел на них косо, вскользь, посторонне. Не светились и не грели отца возрастающие дочери. Чужие курени обживать будут. Бестия Хретинюшка нашептывала брату поклоны от самых-самых красивых невест Таштыпа. Иной грозился. «Смотри, вот и нагляди, добрая крапивица, уже прикрапивлю, не на чем сидеть будет». Была еще крестная бабушка Татьяна Семеновна. Жила она в собственном крестовом доме под железную крышу с разноцветными стеклами по веранде. Слыла за колдунью. Ее побаивались соседи. Сплетни про бабку Татьяну ходили разные, то будто у коровы молоко отымет, то от ворот от какого-то мужика от бабы, то кому из нелюбых наденет хомут, и тот в одночасье скончается в страшных муках. После гибели Кондратия Васильевича Татьяна Семеновна сыскала ссыльного поселенца, отбывшего 15 лет каторги. Этот чахоточный ссыльный беспрестанно грозился бежать, но терпеливо жил со старухой, лечившей его медвежьей кровью и барсучьим салом. «Эх ты, поселюга серый!» — обычно ворчала бабушка Татьяна. «От меня бежать можно только в рученьки к смертушке, а я тебя еще на ноги подыму». И поднимала. Когда вернулся крестник Ной, чахоточный Филипп, как звали мужа бабки Татьяны, в самом деле поправился и, будучи человеком грамотным, открыл на поселенческой стороне Таштыпа школу для детишек, чем особенно гордилась Татьяна Семеновна. В молодости Татьяна Семеновна, когда еще жила в семье отца на Дону, прославилась ездой на норовистых конях. Шашка она владела не хуже любого казака. Да и здесь, в сибирской тайге, на медведя хаживала не раз, чтобы отпаивать медвежьей кровью своего болезненного поселенца. Женщина она была отроду бездетная, но о том не печалилась. Тот год, когда вернулся крестник Ной, бабушке Татьяне перевалило за 80 лет, но на упадок сил она не жаловалась. Когда только черт приберет эту ведьму? Косились на старуху казачки. Бабка Татьяна не раз зазывала к себе крестничка, чтоб он погостил у нее, да помог бы по хозяйству. «Люб ты мне, Ноюшка рыжий, ты уж не забывай меня», — говаривала бабка и часто спрашивала. «Кого из казачек, крестничек, приворожить тебя? Любая раскрасавица твоя будет, только имя назови». Но и признался крестный, что если он и назовет имя, то бабушка ничем ему не поможет. И рассказал, как спас пулеметчицу мятежного батальона по имени Дуня и какого она роду племени, на что бабушка сказала:

Спрос, — важно начал он, надувая круглый живот под сатиновой косовороткой. Покель от Верёзы я хочу узнать, по какой причине казачий Харунжий, полный георгиевский кавалер, выслуживался перед большевиками в Петрограде и опосля в Гатчине. Очень интересно узнать, за какой хрен с Редькой водил он наших енисейцев в бой на казаков генерала Краснова, и какую службу сготавливается править в дальнейшем. Под тюрьму ли нас всех подведет, али большевики заставят прописаться? —